Кто бы мог подумать, что слова этой песни частично описывали наше знакомство? Кристиан улыбался, слушая. Я же смотрела в окно и хотела пойти в клуб и позажигать под эту песню. Мечты, мечты. Только жаль, что в клубах такое уже не ставят. Но дома обязательно найду этот трек и поставлю на всю громкость. Пусть соседи удавятся.